«Ну, вводите меня в курс дела», – заявил Трумэн, устроившись в кресле за столом Рузвельта. Этот вопрос прозвучал несуразно и вызвал усмешку у госсекретаря. Но Гарри не обращал внимания на его реакцию и принял важный вид мудрого государственного деятеля. «Не хотите ли, сэр, перенести конференцию по принятию устава на более поздний срок?» – спросил Стеттинис. «Она должна открыться через 2 недели в Сан-Франциско. Мое первое решение, важничая», – произнес Трумэн, – «никаких переносов, конференция должна пройти так, как ее планировал Рузвельт». Стеттинис посмотрел на Трумэна иронически и вновь улыбнулся. Он знал всю подноготную этого политического деятеля. Кандидатуру вице-президента предлагает партийное руководство, но из числа тех, кого ему жестко рекомендует Совет по международным отношениям. И его счастье, что демократическое партийное руководство решительно высказывалось против повторного избрания вице-президента Генри Уоллиса на 4-й срок Рузвельта. Кем был для Стеттиниса Трумэн? Не шибко умный фермер, влезший в политику. Он был расистом, имел связи с Пендергастом, с Ку-клукс-кланом, люто ненавидел СССР. Известна была и его знаменитая фраза о том, что если в войне будет побеждать Германия, надо помогать СССР, а если будет побеждать Россия, надо помогать Германии. Пусть убивают как можно больше. Когда Трумэн вступил в полномочия вице-президента, Рузвельт, зная о его русофобии, не позволял ему участвовать в принятии внешнеполитических решений. Отношения Гарри Трумэна и президента Рузвельта всегда были неприязненными. Они не любили друг друга. До своей смерти после избрания на 4-й срок Рузвельт был в Вашингтоне всего около 30 дней и только дважды встретился со своим вице-президентом. Последний раз это произошло 1 марта, когда Рузвельт выступил с отчетом перед Конгрессом. Рузвельт тоже отлично знал биографию Трумэна и считал его незрелым политиком, не имеющим необходимого авторитета. Гарри родился в семье небогатого и неудачного фермера. Окончив школу, поступил в колледж, но проучился всего 1 семестр. Он поменял много разных занятий, работал на железной дороге, в редакции, банковским клерком, сельскохозяйственным рабочим. В молодости Трумэн мечтал поступить в военную академию, но этому помешало очень слабое зрение. В 1905 году он записался в Национальную гвардию штата Миссури, ухитрившись на медосмотре обмануть врачей. За 6 лет дослужился до капрала. Когда в 1917 году США вступили в Первую мировую войну, Трумэн получил офицерское звание. После демобилизации в апреле 1919 года в чине капитана женился на Элизабет Уоллис Фирман. Начал свой бизнес, но быстро разорился. Начало политической карьеры Гарри Трумэна тесно связано с именем Тома Пендергаста, мэра Канзас-Сити и руководителя Демократической партии в штате Миссури. Опираясь на его поддержку, Трумэн был избран судьей округа Джексон, хотя юридическое образование получил лишь 4 года спустя. В 1924 не смог переизбраться, зато в 1926 году стал председателем суда округа. Проработав на этом посту 2 срока, в 1934 году, вновь благодаря содействию Пендергаста, Трумэн был избран членом Сената США, несмотря на сомнительную репутацию, которой он пользовался, поскольку был обязан избранием коррумпированному партийному боссу. Повторного избрания в Сенат в 1940 году он добился с большим трудом, победив соперника с минимальным перевесом голосов. В годы Второй мировой войны приобрел общенациональную известность как председатель Сенатского комитета, расследовавшего ход выполнения национальной программы обороны. Его комитет выявил факты неэффективного использования бюджетных средств и коррупции при заключении военных контрактов. В начале 1944 года, когда Пендергаст уже сидел в тюрьме, пост председателя Национального комитета Демократической партии занял его приятель Ханниган, и это способствовало дальнейшей политической карьере Трумэна. «Если не хотите переносить конференцию, сэр», – отреагировал Стеттинис, – «я введу вас в курс дела одного секретного вопроса государственной важности. Вы слышали что-нибудь о Манхэттенском проекте? Это связано с новой энергетической установкой», – спросил Трумэн, которого никто не информировал о работах по созданию атомной бомбы по причине секретности. «Это связано, сэр, с созданием атомной бомбы», – спокойно ответил Стеттинис, – «нового ужасного оружия, способного уничтожить целый город. Одной бомбой целый город. обрадовался Трумэн, и я об ничего не знаю. Это же отличная дубинка против русских парней. Госсекретарь изложил новому президенту всю информацию о возможностях нового оружия, начале создания в США атомной бомбы, о ее применении Гитлером в орденском наступлении и о том, что в построенном секретном городке Лос-Аламос в настоящее время исследуются трофейные немецкие бомбы. Он назвал фамилии руководителей Манхэттенского проекта, генерала Графса и Оппенгеймера, но по реакции Трумэна понял, что все, о чем он говорит, является неожиданной новостью для вновь испеченного президента. Выражение его лица менялось несколько раз от крайнего удивления с выпячиванием глаз, до явного раздражения. Круглые очки, через которые увеличивались глаза Трумэна, делали его похожим в этот момент на филина, испуганного во время дневной спячки. «А почему я об этом только сейчас узнаю?» — с раздражением спросил Трумэн. «Потому что только сейчас вы стали президентом, сэр», — спокойно отвечал Стеттинис, «и уровня допуска к этой информации у вас раньше не было. А почему вам об этом известно?» «Не унимался сонный филин вы, как я знаю, всего лишь госсекретарь. Я попрошу вас, сэр, не забываться, кто меня поставил на эту должность». Многозначительно предупредил Стеттинис, и руководители Манхэттенского проекта подчиняются лично мне напрямую. Ну, и вам теперь, конечно. В таком случае, я требую, завтра к 9 часам пригласить ко мне этого генерала Графса с докладом, завершил неприятный для себя разговор Трумэн. Я хочу знать наши возможности применения этой чудо-бомбы в ближайшей перспективе. Он не успеет к утру, с апатией заметил Стеттинис. Лос-Аламос находится в штате Нью-Мексико недалеко от Санта-Фе. Я свяжусь с ним сейчас по телефону, сэр, но заранее знаю, что он ответит. Он что же, может проигнорировать мой вызов? Округлил глаза Трумэн. Нет, сэр, но к утру он сможет добраться только лишь до аэродрома в Альбукерке. Ответил Стеттинис. А разве нельзя в этом самом Лос-Аламосе сделать аэродром? Удивился Трумэн. Вы меня удивляете, сэр, усмехнулся Стеттинис. Лос-Аламос расположен на плоской горе, а полеты в радиусе 100 километров запретили в связи с секретностью проекта. Любой самолет, который нарушит обозначенные на карте границы, будет сбит нашими ПВО. Хорошо. Зло сверкнул очками Трумэн. Пусть вылетает утром и к обеду должен докладывать мне о своей работе. Оппенгеймера вызывать вместе с генералом. Уточнил Стеттинис. Кто такой Оппенгеймер? Удивился Трумэн. «Руководитель коллектива ученых Манхэттенского проекта», — ответил Стеттинис с ухмылкой, — «я уже назвал его вам». «Зачем мне наука?» — пробурчал Трумэн. «Мне бомба эта нужна, а не наука». Грофс приехал в Белый дом только к вечеру следующего дня. Он был не в духе и привыкший к бесконтрольности в своей работе, всячески выражал недовольство вызовом Трумэна. Генерал понял, зачем он нужен новому президенту. Необходимо подробно рассказать о реализации Манхэттенского проекта от начала по текущий день. Такой обобщенный отчет о работе, с введением в проблематику с объяснениями перспективных направлений работы научного коллектива и копирования устройств немецких бомб. После довольно скупого приветствия Трумэна, удобно устроившись в кресле, Грофс начал свой отчет с 1943 года. «Мне это не интересно», — прервал его Трумэн. «Вы скажите, генерал, когда конкретно можно будет сбросить вашу бомбу на голову русских войск? А почему русских?» – оторопел Грофс. «Ведь Советы на сегодняшний день наши союзники». «Вот именно, что на сегодняшний», – загадочно пробурчал Трумэн. «Назовите мне дату, когда бомба будет готова к применению, и с этого дня СССР уже не будет нашим союзником. Я всецело поддерживаю задумку Черчилля о выдворении советских войск за пределы Европы. Но в сторону пустые разговоры, называйте дату. Нужно работать примерно еще 3 месяца, чтобы провести первое испытание», — ответил Грофс. «Я просил вас назвать мне точную дату», — повышая голос, прервал его Трумэн, — «а вы мне примерно». Грофс задумался на короткое время. Он не мог назвать точной даты, этого не знал даже Оппенгеймер. «Как можно определить время, необходимое на копирование бомбы по образцу немецкой?» «Примерно». В научной и конструкторской работе невозможно администрировать динамику процесса. «Новый президент», — подумал Грофс, — «похож внешне на филина, а по интеллекту на дятла. Он определенно не нравится мне». «Почему молчите, генерал?» — спросил Трумэн, выпячивая глаза. «Время подсчитываю точно», — ответил с иронией Грофс. «У меня с математикой туго. Я не требую с точностью до минуты, Вполне серьезно заявил Трумэн. «Сегодня 13 апреля», наигранно размышляя, произнес Гровс, «значит, 13 июля можно будет испытать одну из немецких бомб». Оппенгеймер настаивает, что это будет плутониевая бомба имплазионного типа. «Я спрашивал у вас о собственной бомбе, генерал», — уточнил Трумэн. «На ее создание потребуется еще около 2 лет, сэр», — отвечал Гровс, «сырьевая проблема и время на получение плутония в реакторах наших заводов. Этот процесс с небыстрой при существующем технологическом уровне. Мне докладывали, что вы обещали к лету этого года», — взвизгнул Трумэн. «Речь шла о немецкой бомбе, сэр», — оправдывался Гровс. «Почему так долго?» — вновь взвизгнул Трумэн. «Очень сложная система подрыва», — пояснял Гровс, «которую нужно тщательно изучить, чтобы повторить ее конструкцию при создании нашей, американской бомбы. А для чего вам нужно испытывать немецкую бомбу?» — удивился Трумэн. «Мне вчера докладывали, что эти трофеи вполне работоспособны. А вдруг не взорвется?» — предположил Гровс. «И достанется противнику, на которого мы ее сбросим, подобно тому, как досталось нам. И еще, не готовы бомбардировщики Б-29, модернизируемые под 6 тонн загрузки, но это уже не входит в мою компетенцию. Русские на днях пойдут в наступление на Берлин», мечтательно произнес Трумэн, «и было бы неплохо остановить их этими бомбами, а затем и выбить с территорий, оккупированных их войсками. А из-за вашей, генерал, неудовлетворительной работы, мы лишены этой возможности. Мне такую задачу не ставил президент Рузвельт», – парировал Гровс. «Он понимал, что торопить научную мысль бесполезно, сэр. С этого дня я лично буду контролировать все, чем вы там занимаетесь в горах», – взвизгнул Трумэн, «и готовьтесь мне ежедневно докладывать по телефону о ходе работ». «Но это запрещено по условиям секретности, сэр», – попытался возразить Гровс. «Это государственная тайна, и я не могу нарушать эти условия». «Почему запрещено?» — вновь взвизгнул Трумэн. «И кем?» «В случае перехвата телефонных разговоров», — с изумлением и иронией отвечал Гровс, «секретная информация окажется в руках разведки иностранных государств. Это же коню серому понятно, сэр. Тогда будете приезжать сюда каждую неделю с докладом на этом сером коне», — жестко приказал Трумэн. «Можете быть свободны, аудиенция окончена». На следующий день о положении на фронтах Германии Трумэну докладывал начальник комитета объединенных штабов США и Великобритании Джордж Маршалл. Трумэн, мало что соображающий в стратегии и тактике, тупо смотрел на карту и молчал, опасаясь показать свое дилетантство в военных операциях какой-нибудь непрофессиональной фразой. Не сделав ни единого замечания и не задавая вопросов, Трумэн мрачно глядел то на Маршалла, то на карту. «Жаль, что мы уже не успеем», — наконец выдавил он из себя. «Что вы имеете в виду, сэр?» — спросил маршал. «Применить». Трумэн запнулся, вспомнив о секретности государственной тайны. «Что применить, сэр?» — спросил маршал. «Это мысли вслух, генерал», — отмахнулся Трумэн. «Можете быть свободны. Следующий доклад сделаете мне через неделю». «Как через неделю?» — удивился маршал и радостно добавил: «Ситуация на фронтах Германии меняется с каждым часом, сэр. Вы так радуетесь, генерал, победам русских, как будто это наши войска успешно штурмуют Берлин», — ехидно заметил Трумэн, — «но меня это не радует. До свидания, генерал». Между тем Сан-Франциско готовился к конференции по учреждению ООН, которая должна начаться 25 апреля. Основные проблемы, касающиеся ее создания, были согласованы на рабочей встрече представителей СССР, США и Англии в Думбартон-Ноксе в августе-сентябре 1944-го. Был подготовлен проект устава ООН. Руководители СССР, США и Великобритании договорились в Крыму на Ялтинской встрече в феврале 1945 года о составе первоначальных членов организации. Советская делегация разделилась на две части. Одна половина улетела в Сан-Франциско 18 апреля через Сибирь, Аляску и Канаду, а вторая, в которую входил нарком Молотов с сопровождающими его председателем ВЦСПС Кузнецовым и ответственными работниками НКИТ Соболевым и Царапкиным, тем же маршрутом 19 апреля. Они должны были следовать в Вашингтон для встречи Молотова с Трумэном. Участие советского наркома в конференции было продиктовано личными просьбами Трумэна и Черчилля, чтобы до ее начала Молотов встретился в Белом доме с вновь избранным президентом США. По иронии случая, 20 апреля, в день рождения Гитлера, Трумэн встречал Молотова и сопровождавших его лиц в овальном кабинете Белого дома. Все, кроме Кузнецова, в совершенстве владели английским языком, и поэтому в кабинете отсутствовал переводчик. После рукопожатий, взаимного приветствия и передачи Молотовым поздравления от имени Сталина вновь избранному президенту, началась беседа первого дня встречи. «Я надеюсь, господа, что мы с вами обсудим сегодня некоторые нерешенные вопросы», – начал Трумэн, «и главный из них – кто будет председательствовать на учредительной конференции ООН. Мы считаем, что главы делегации СССР, США, Англии и Китая должны быть равноправными сопредседателями», – озвучил заготовленное предложение Молотов. «А я считаю, что председательствовать должна делегация США», – возразил Трумэн, округляя глаза, как филин, «потому что мы страна, оказавшая гостеприимство данной конференции». На конференции в Ялте товарищ Сталин предлагал провести учредительную конференцию ООН в Москве, информировал Молотов, но ваш предшественник Рузвельт настоял на Сан-Франциско, пообещав гостеприимство, без каких-либо условий. «Я не знаю, что обещал Рузвельт маршалу Сталину», – нервно отреагировал Трумэн, показывая себя дилетантом в дипломатии, «но поскольку конференция будет проводиться в Сан-Франциско, я ставлю условие о председательствовании на ней делегации США». «Позвольте заметить вам», – оговорился Молотов, – «что Рузвельт обещал не от себя лично, а от имени США. Кроме того, в дипломатии существует незыблемый принцип преемственности власти и последовательности в договоренностях. Вы же требуете своеобразную плату за ваше гостеприимство. Это уже называется иначе, как предоставление платной услуги». Выражаясь дипломатическим языком, Трумэн отхватил пощечину от Молотова, но будучи дилетантом в международных встречах, даже не понял этого. Выражение его лица за минуту несколько раз сменилось. Он не знал, что ответить, и подыскивал нужные слова. Молотов воспользовался тем, что Трумэн не понимает русского языка, и обратился к своим коллегам. «Я вижу, что с дипломатией этот господин не дружит», — сказал Молотов по-русски, и не понимающий английского Кузнецов многозначительно улыбнулся, что вызвало еще большее напряжение у Трумэна. «И что вы предлагаете?» — в растерянности спросил Трумэн. «Мы уже предложили», — спокойно ответил Молотов. «Четыре страны, инициаторы учреждения ООН, должны быть равноправными сопредседателями конференции». «Ах, да», — спохватился Трумэн, еще раз показывая себя полным дилетантом в дипломатии. «Позвольте узнать», — вступил в разговор Соболев, — «а почему на нашей встрече отсутствует министр иностранных дел, по-вашему, госсекретарь Стеттинис? Вы приехали на встречу со мной, а не с госсекретарем», — нервно произнес Трумэн, допустив очередной ляп, которого сам не понимал. «В нашей стране все вопросы решает президент, то есть я. Мы это уже поняли», — с улыбкой произнес Молотов, «но присутствие главы дипломатического ведомства обычно в международных встречах обязательно. Так принято во всем мире. Но давайте вернемся к обсуждению председательства на конференции в Сан-Франциско. Я хотел бы предложить другой приемлемый вариант, который поддерживает Китай и ряд других государств. Пусть сама конференция решит этот вопрос голосованием в первый день заседания. Как вы на это смотрите, господин Трумэн?» «Хорошо, я подумаю над вашим предложением», — выдохнул из себя Трумэн. «Это предложение не наше», — отметил Молотов, — «а Китая и других государств, но мы его поддерживаем. Нужно понимать, что на ход конференции ни вы, ни мы повлиять не сможем, сколько бы вам ни пришлось думать. Потому что делегаты большинства стран хотят проявить независимость учреждаемой ООН от мнения руководителей СССР, США и Великобритании с первого дня работы конференции, решая любые спорные вопросы голосованием. Наша делегация будет настаивать на моей точке зрения», — подытожил Трумэн, — «несмотря, что оно не совпадает с вашей и китайской позицией. Нужно обсудить еще один важный вопрос», — продолжал Молотов. «На ялтинской встрече в верхах было договорено, что на учредительную конференцию ООН будут приглашены делегации Украинской и Белорусской ССР, чего не последовало накануне созыва. Но этого нет в решениях Ялтинской конференции», — возразил Трумэн, — «поэтому никто не приглашал делегации этих республик в Сан-Франциско. И если сказать прямо, то эти республики входят в состав СССР, и нецелесообразно увеличивать представительство одной страны за счет входящих в нее республик. Делегации Украинской и Белорусской ССР приехали в Сан-Франциско без приглашения, информировал Молотов, они не войдут в зал до тех пор, пока конференция не проголосует по вопросу их участия. Пусть будет так, согласился Трумэн, понимая, что он проигрывает опытному дипломату Молотову и не сможет повлиять на ход конференции. Беседа первого дня встречи на этом была окончена. Трумэн остался в овальном кабинете в ярости на свою неопытность в переговорах. Получалось, что Молотов разделал его под орех, не прибегая к методам силового давления. На следующий день, войдя в овальный кабинет, Молотов понял, что Трумэн извлек урок из вчерашней беседы. Он пригласил переводчика, чтобы тот пояснял ему, о чем обмениваются мнениями советские представители на русском языке. На второй беседе уже присутствовал госсекретарь Стеттинис, да и сам Трумэн с утра был в агрессивном настроении. «Я, господа, должен задать вам главный вопрос нашей встречи», — грозно и торжественно заявил Трумэн с видом судьи, — «почему СССР не выполняет решение Ялтинской конференции по польскому вопросу? Почему, я вас спрашиваю? Я понял сейчас, что вы лично приглашали меня на встречу с вами только по этому вопросу», — спокойно констатировал Молотов, — «и предстоящая конференция в Сан-Франциско явилась поводом для вашего главного вопроса». «Хорошо, что догадались», — взвизгнул Трумэн, — «я должен высказать в резкой форме мое неудовлетворение решением польского вопроса. В таком случае я должен укорять вас о переговорах с генералом СС Вольфом за спиной СССР», — парировал Молотов. «Обмен взаимными заявлениями в резкой форме никогда не приводит к положительному результату. Не следует быть судьей другим и адвокатом для себя». Молотов взглянул на Стеттиниса, тот молчал и делал вид, что заявление Трумэна его устраивает и даже воодушевляет на подобные базарные разборки. «Хотел бы напомнить, что на встрече в Ялте товарищ Сталин согласился с предложенным Великобританией проектом урегулирования польского вопроса», — начал свою речь Молотов, но с оговоркой, что избранное временное коалиционное правительство Польши должно быть дружелюбно нашей стране. «Я готов на память процитировать вам решение Ялтинской встречи, принятое по польскому вопросу, в основу которого легло предложение Великобритании. Там записано: пункт 4. Было достигнуто соглашение, что учреждение такого временного правительства является первейшей обязанностью польского народа и что до возможности проведения свободных выборов представительные польские руководители должны консультироваться вместе в отношении состава этого временного правительства». Молотову, Гену Гарриману и сэру Арчибальду Кларку Керу была поручена задача вступить в переговоры с такими руководителями и представить свои предложения на рассмотрение трех союзных правительств. «Поэтому теперь моя очередь задать вопрос. Вам господин Гарриман предоставлял предложение в соответствии с пунктом номер 4?» «Нет», — ответил за Трумэна Стеттинис. «Нам тоже», — продолжил Молотов, — «мои предложения, я надеюсь, вы получили». «Получили», — продолжил отвечать Стеттинис, — «спасибо. Тогда какие могут быть претензии к СССР?» — последовал резонный вопрос Молотова. «Более того, в решениях Ялтинской конференции не указана конкретная дата их исполнения, а это значит, она соответствует тексту преамбулы решений, где записано: по окончании войны в Европе». Правомерно спросить господина Трумэна: разве на сегодняшний день война окончена? «Я не согласен с таким подходом к решению польского вопроса», — взвизгнул Трумэн, понимая, что опытный Молотов сейчас снова разделает его под орех. «Но это проект Великобритании, легший в основу решения Ялтинской конференции», — спокойно ответил Молотов, — «и господину Трумэну следует выразить свое недовольство премьер-министру Черчиллю, а не нам. Можно в тоне судьи, который сквозит в вашем сегодняшнем настроении. Мы возражать не будем. Но должен заметить, что мы с вами сегодня не вправе пересматривать решение Ялтинской конференции». И Трумэн и Стеттинис поняли, что намеченной ими взбучки советского наркома по польскому вопросу не получилось. Вместо нее они возымели урок дипломатии высшего качества, показывающий некомпетентность президента Трумэна. Понимая, что языком силой разговаривать с Молотовым себе дороже, Стеттинис закончил беседу и пригласил советскую делегацию на обед. Молотов категорически отказался, заметив при этом с неприкрытой иронией, что гостеприимством президента Трумэна он сыт по горло. Однако главный вывод Молотова из проведенной встречи оказался неутешительным: Сталин был прав, что Америка теперь далеко не наш союзник. Спустя несколько дней после отъезда Молотова, маршал вновь явился в овальный кабинет на доклад о военных операциях в Европе. По выражению его лица можно было понять, что он по-прежнему восхищен успехами советской армии, но в угоду Трумэну поменял интонацию доклада. 20 апреля, сэр, начал маршал, ознаменовалось ошеломляющим ударом по Берлину, нанесенным дальнобойной артиллерией 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии русских. Это был своеобразный подарок Гитлеру ко дню рождения. На следующий день части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 47-й и 5-й ударной армии русских, преодолев 3-ю полосу обороны, ворвались на окраины Берлина и завязали там бои. В последующие два дня на всех направлениях сражения приняли особенно ожесточенный характер. 23 апреля русские решительным штурмом овладели Карлсхорстом, частью Кёпеника и, выйдя к Шпрее, сходу форсировали ее. Хотя к 24-му темпы продвижения советских войск снизились, гитлеровцы не смогли остановить их. 5-я ударная армия ведет ожесточенные бои, успешно продвигается к центру Берлина. Действующая на вспомогательном направлении 61-я армия русских, с упорными боями преодолев немецкую оборону, обошла Берлин с севера и двинулась к Эльбе. «Мне нужно», — задумчиво сказал Трумэн, когда маршал закончил доклад, «чтобы Эйзенхауэром был подготовлен и подписан протокол о перемирии с верховным командованием вермахта без участия советской стороны. Вы, может быть, имели в виду акт о безоговорочной капитуляции Германии, сэр», — уточнил маршал. «Вы плохо слышите, генерал». Выпучил глаза спящий Филин, повторяю. «Протокол о перемирии. Доведите мое решение до Эйзенхауэра, и пусть с сегодняшнего дня готовит текст этого соглашения и назовет его актом о капитуляции Германии». 30 апреля над Рейхстагом советские солдаты водрузили красное знамя, враг был повергнут, но война не закончена. Эйзенхауэр получил приказ от Трумэна о подготовке текста соглашения о перемирии и был крайне удивлен этим. Идея безоговорочной капитуляции Германии была впервые оглашена президентом Рузвельтом еще в январе 1943 года на конференции в Касабланке. Проект документа о капитуляции с января 1944 года разрабатывала Европейская консультационная комиссия под названием «Условия капитуляции Германии». Он был согласован в конце июля 1944 года и одобрен союзными правительствами. Документ был направлен главному командованию союзных сил. Теперь Трумэн приказывал разработать текст совершенно другого документа, назвав его актом о капитуляции Германии, предусматривающий прекращение военных действий немцев лишь на Западном фронте. Эйзенхауэр остался верен мнению президента Рузвельта, считая, что возможна только общая капитуляция на Западе и Востоке. Он не стал сообщать о своем решении Трумэну и поручил полковнику Филлимору и группе офицеров разработать более короткий документ, который был назван актом о военной капитуляции. Для того, чтобы его текст не противоречил документу Европейской консультационной комиссии, в него была добавлена статья, предполагавшая возможность замены этого акта другим генеральным документом о капитуляции. 6 мая в Главное командование союзных сил в Реймсе были приглашены члены советской миссии генерал Суслопоров и полковник Зинькович. Эйзенхауэр пытался успокоить подозрительность советских представителей, считавших, что англо-американские союзники готовы сговориться с немцами за их спиной. Они отправили в Москву телеграмму, но ответа пока не последовало и им ничего не оставалось, как подписать этот документ, но с поправкой, обеспечивающей возможность для советского правительства повлиять в случае необходимости на последующие события. Сам Эйзенхауэр отказался участвовать в церемонии подписания акта по протокольным соображениям, так как немецкую сторону представлял начальник штаба, а не главнокомандующий. Церемония, таким образом, должна была пройти на уровне начальников штабов. Подписав акт, Суслопоров получил телеграмму Сталина с категорическим запретом на подписание такого документа. Верховный главнокомандующий ВСССР был возмущен церемонией капитуляции в Реймсе, в которой ведущую роль играли западные союзники. Он отказался признать этот акт, потребовал подписания нового документа во взятом советскими войсками Берлине и попросил союзников не делать официальных объявлений о победе до вступления документа в силу. Окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в берлинском предместье Карлсхорст в здании офицерского клуба бывшего военно-инженерного училища вермахта в ночь с 8 на 9 мая. От фашистского рейха акт подписали генерал-фельдмаршал, верховный главнокомандующий вермахта, Киттель, представитель Люфтваффе генерал-полковник, Штумпф и адмирал Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Тигдер. Эйзенхауэр собирался вылететь в Берлин для приема капитуляции от имени союзного командования, но был остановлен Черчиллем и группой офицеров своего окружения, недовольных вторичным подписанием. Его убедили, участие Эйзенхауэра в Берлине, при отсутствии его в Реймсе, по их мнению, умаляло первый акт и возвышало подписываемый в Берлине. В результате Эйзенхауэр послал своего заместителя Артура Тигдера. Трумэн был взбешен, когда узнал о том, что Эйзенхауэр ослушался его указания. В то время, когда весь советский народ праздновал победу над фашистской Германией, Эйзенхауэр прибыл в Белый дом на ковер к Трумэну. По степени выпучивания глаз президента, было понятно, что Трумэн будет отчитывать его за невыполнение своего указания по подготовке и подписанию соглашения о перемирии с немцами. Германия капитулировала, а обида Трумэна осталась. «Вы что себе позволяете?» Обрушился Трумэн на Эйзенхауэра. «Почему не выполнили моего решения?» «Потому, что я устные указания не выполняю», ответил Эйзенхауэр заранее подготовленную им отговорку на этот случай. «Я президент США!» прикрикнул Трумэн. «Вы обязаны мне подчиняться во всем, а я верховный главнокомандующий экспедиционными силами в Европе, сэр», – отчеканил Эйзенхауэр, – «и могу выполнять ваши указания, отданные мне только в письменном виде, а вы передали его на словах через третье лицо. Должен напомнить, Ялтинские соглашения, подписанные Рузвельтом, предусматривают полную и безоговорочную капитуляцию Германии, и если бы я их нарушил по вашему устному распоряжению, то оказался бы крайним в непростой ситуации, когда русские потребовали бы призвать к ответу виновника международного скандала. Вы так боитесь русских?» С иронией спросил Трумэн, смягчив тон разговора. «Я стратег, сэр», — отвечал Эйзенхауэр, «и смотрю на вещи с точки зрения баланса сил. На сегодняшний день советская армия самая сильная в мире и превосходит наши силы в Европе вдвое. С точки зрения стратегии, перемирие с немцами у меня лично вызвало смех. А что если я вам письменно прикажу вытеснить советские войска с территории Европы?» С ехидной улыбкой перебил его Трумэн. «Выполните. Это безумие, сэр», — ответил Эйзенхауэр. «Я тут же уйду в отставку, если это произойдет. А как вы оцениваете возможности советской армии, если СССР объявит войну Японии?» Задал еще один вопрос Трумэн. «Советская армия, сэр, способна разгромить Квантунскую за неделю», ответил Эйзенхауэр. «Русские перебросят войска на Дальний Восток, и Япония капитулирует через несколько дней. Выдержать удар советской армии она не сможет. Я уже сказал, сэр, что на сегодняшний день это самая сильная армия мира». «Пока сильная», задумчиво произнес Трумэн, «совсем скоро вы поменяете свое мнение. Идите, генерал, и никому не говорите, что вы боитесь русских». Несмотря на то, что Черчилль настаивал на операции немыслимой, Трумэн не торопился отвечать ему согласием. Рекомендации Совета по международным отношениям о проведении операции были отменены им же самим после безоговорочной капитуляции Германии. Все члены Совета поняли, что без атомной бомбы начинать эту операцию убийственно, учитывая мнение Эйзенхауэра. Иллюзии об освобождении Европы от советских войск угасали с каждым днем. Ученые и конструкторы Лос-Аламоса как будто умышленно тянули время, и это злило Трумэна. Генерал Гровс еженедельно посещал овальный кабинет с докладом, но каждый раз настаивал на испытании бомбы в середине июля. «Почему так долго?» – спрашивал Трумэн. «Нужно ускорить работы. Бомбы у нас есть, а вы тянете время. Разве нельзя в целях испытания сбросить с самолета одну из них на полигоне?» «Нельзя. Все три бомбы разобраны, сэр», – отговаривался Гровс. «Нам нужно время, чтобы досконально скопировать их, иначе останемся на долгое время без собственной, которую можно изготовить только по типу немецких». «Что это значит?» – взвизгивал Трумэн. «Это значит, сэр, что разобранные бомбы нельзя сбросить с самолета», – с иронией отвечал генерал. «Кроме того, никто, в том числе и Оппенгеймер, не дает гарантий, что можно изготовить собственные по незавершенным исследованиям. Все идет по намеченному плану, и ускорение работ в данном случае лишь навредит их качеству. Вначале мы их просветили, чтобы понять, как безопасно разобрать эти изделия, теперь досконально изучаем систему подрыва плутониевых имплазионных бомб. Это очень сложное устройство. Я уже неоднократно говорил, сэр, что мы планируем испытание одной из бомб не ранее середины июля, но не позже», — вскрикнул Трумэн. «На 16 июля намечается конференция Большой Тройки в Потсдаме, и я к этому дню должен знать, как мне разговаривать со Сталиным». Трумэн все чаще приходил к выводу, что целью атомной бомбардировки должна теперь стать Япония, находившаяся в состоянии войны с США. Вскоре его вывод подтвердил Совет по международным отношениям и даже наметил цели – японские города Хиросима и Нагасаки. При этом Советскому Союзу нужно показать, кто теперь в мире хозяин. Президент еженедельно торопил Графса, он хотел как можно скорее иметь козырь против Сталина в Потсдаме. Тогда можно было бы напугать советского генералиссимуса новым оружием, чтобы добиться преимуществ в послевоенном устройстве Европы. Трумэн считал, что размахивая атомной дубинкой против русских парней, он надавит на Сталина и сделает его послушным, как школьника. Каждый раз, возвращаясь в Лос-Аламос, Грофс собирал большие совещания и, в свою очередь, требовал ускорить работу. Оппенгеймер возражал и скептически относился к спешке, он откровенно смеялся над Трумэном и предостерегал о возможном отказе. Его поддерживал работающий в Манхэттенском проекте великий физик-атомщик Энрико Ферми, но в отличие от Оппенгеймера прогнозировал апокалипсис. Посмеиваясь, Ферми предлагал пари, подожжет ли бомба атмосферу Земли или нет, будет ли при этом уничтожен только штат Нью-Мексико или весь мир. Как выяснится позже, он умышленно вел себя таким образом, чтобы вызвать у всего ученого состава страх перед атомным оружием. В Орденнах взрыв не вызвал испарения атмосферы, но там взорвалась урановая бомба, сомневался ученый, а это далеко не плутониевая. Из всей массы Ю-235, заложенного в бомбу в цепной реакции, участвовало около 20% урана, остальной попросту рассеялся при взрыве. Но все равно, наша попытка – это интересный научный эксперимент, так как в случае неудачи будет установлено, что атомный взрыв плутония практически невозможен. Или, наоборот, в цепную реакцию будет вовлечена атмосфера планеты, и мы с вами все погибнем, зато узнаем об этом перед смертью. «Я больше опасаюсь атомного пшика, а не взрыва», — признавался Оппенгеймер, сомневающийся в работоспособном состоянии плутониевой бомбы, «поэтому предлагаю провести испытание, заключив ее в замкнутый контейнер из сверхпрочной стали. В случае слабого взрыва можно будет сохранить большее количество драгоценного плутония. К тому же необходимо предотвратить заражение значительных территорий в результате его рассеивания». «Почему ты сомневаешься в работоспособности немецкой плутониевой бомбы?» – удивлялся Грофс, задавая вопрос Оппенгеймеру. «Потому что в Орденнах взорвалась урановая», – уклончиво отвечал тот, – «в ее конструкции все просто. А вот имплазионную плутониевую взорвать очень сложно, неизвестно еще как срабатывает ее подрывное устройство. А что мне передать Трумэну?» – злился Грофс, – «так и сказать ему об этом. Можно пригласить президента на испытательный взрыв». Посмеивался Ферми, пусть сам все увидит, пред смертью.